Глава 4. С тяжелым грохотом пронеслись по мосту. Гунтер сразу же взял направо. Кони идут тесной группой, приучены. Впереди речка. Всем отрядом промчались через брод так, что под конскими копытами оголилось дно. Дальше снова лес. Влетели в тень. По сторонам замелькали толстые стволы. Лес сосновый. Деревья прямые и уверенные. Настоящая корабельная роща. Ветви на самой верхушке, а кустов нет, так что несемся, почти не сбавляя скорости. Гунтер знаками велел всем, в том числе и мне, держаться позади. Он лучше знает места. Дорога пошла под уклон, а на той стороне этого почти засыпанного временем огромного оврага уже густой лиственный лес. Мы придержали коней вслед за Гунтером. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Не люблю в чужую квартиру без хозяина. А Гунтер, азартный и готовый к драке, еще и предупредил. «Это уже владение крысы. Будьте наготове!» Зигфрид, приподнявшись на стременах, заорал счастливо. «Вот она!» И вломился в кусты напрямик, за ним метнулись еще двое. Я пустил коня неторопливо следом. Не солидно для феодала нестись, как мальчишка или однощитовый рыцарь. И так ветви трещат, как сухая солома. Мой конь ломится, подобно ледоколу, через тонкий лед. Деревья разбежались, как перепуганные олени. На небольшой поляне Зигфрид указывает вверх железной дланью. Один из лучников встал ногами на седло и пытается дотянуться до веток. Напарник подал копье, первый с усилием начал тыкать им сквозь зелень листвы. Наверху заметались растревоженные белки, злобно стрекотали, а самая отважная с женским визгом запустила в человека сосновой шишкой. В развилке толстой, как конское бедро, ветки застряло нечто коричневое. Я не сразу вычленил взглядом обвисшие крылья и странное тело, покрытое не перьями, а короткими волосами, как у короткошерстного пса. «Храбойл!» — выкрикнул Гунтер ликующе. «Самый настоящий!» «И так близко!» — сказал лучник на коне. «Никто еще не сбивал храбойла!» «Да что же он, гад, клювом вцепился, что ли?» Кончик копья осторожно шевелил странную птицу. Поляна заполнилась топотом. Всадники теснились, готовые подхватить добычу. «Погоди!» — велел я. «Приготовься ловить!» Рукоять молота вывернулась из моей ладони даже раньше, чем я разжал пальцы. Встревоженно зашелестела листва, раздался сухой треск. Толстая ветвь с развилкой подпрыгнула и начала крениться. Я напрягся, заранее поморщился и пошире растопырил пальцы. Бешено вращающийся от избытка дури молот несся в мою сторону, похожий на работающий пропеллер. Рукоять смачно шлепнула по ладони. Я торопливо повесил молот на крюк, а воин на коне вскрикнул и повалился под обрушившейся на него тяжелой ветвью. Второй ликующе закричал, тут же по ушам хлестнул тревожный вскрик Гунтера. «Люди-крысы! Скачут сюда!» Я прокричал. «Без драки! Только без драки! Давайте уважать их права!» «Какие права?» — изумился Зигфрид. «Суверенные!» Второй воин соскочил с коня, нырнул под ветку, то ли помогал выбраться напарнику, то ли выволакивал дивную птицу, а я заспешил на зов Гунтера. Зигфрид и Ульман встали с ним рядом, перегородив поляну. За нашими спинами, с ахами и охами, бережно вытащили храбойла. Я оглянулся. Птица сама по себе не больше собаки. Но крылья — чудо, даже не крылья. Настоящие паруса из тончайшей кожи, настолько тонкой, что почти прозрачные, ребристые, инженерно точно соединенные перетяжками именно в тех местах, где необходимо. Кровеносные сосуды исчезающе малые, даже не видно на этих прозрачных крыльях. Затрещали ветви, загремели крепкие копыта, на поляну выметнулись всадники в блестящих панцирях. Трое крепких, смуглых и жилистых, лица надменные, мне сразу не понравились. Я краем глаза проследил, как люди Гунтера уволакивают птицу за спины лучников. После этого я повернулся и, выпрямив спину, надменно и вопрошающе посмотрел на всадников. Все в металлических шлемах, кольчугах, поверх которых панцири, у каждого на поясе меч и боевой топор, а за спиной щиты. Тот, что впереди, статный мужчина в панцире с вычурными барельефами на груди, дал коню сделать еще пару шагов и прокричал: «Вы во владениях моего благородного господина, барона де Пуссе!» «Знаю», — ответил я вежливо. «Я как раз собираюсь нанести визит вежливости благородному барону де Пуссе, заверить в своем искреннем почтении и сообщить о желании жить в дружбе и согласии». Всадник несколько мгновений рассматривал меня в упор маленькими злыми глазами. «Я Жерар де Брюс», — сообщил он неприятным голосом. «Командую его ланскнехтами. Я передам моему господину ваши слова. А сейчас отдайте храбойло, мы вернемся в замок». Я покачал головой. «Сожалею, но это наша добыча». Он выпрямился в седле, сказал гневно: «Почему это?» «Я сам сбил ее из лука», — ответил я скромно, но с достоинством. Жерар де Брюс опешил на миг, за его спиной заговорили, он вспыхнул и сказал еще злее: «Это ложь! Храбойло не достать стрелой!» «Пари», — предложил я. За моей спиной раздался сытый смех. Жерар де Брюс поколебался, сказал с нажимом: «Никто не смеет охотиться на землях барона де Пуссе без его разрешения». «Я готов уплатить штраф», — предложил я миролюбиво, но ощутил себя задетым. Только что храбойло не достать стрелой, а сейчас делает вид, что попасть в него проще, чем в привязанную утку. «Просто отдайте храбойло», — отрезал Жерар де Брюс. «Извинения, думаю, будет достаточно». Гунтер засопел, Зигфрид уже хрипит от ярости, хватается то за рукоять меча, то щупает топор. «Нет», — ответил я, — «храбойл — наша добыча». «Но ваша земля осталась за холмом!» Я выдвинул нижнюю челюсть, подражая Ланселоту, и сообщил все еще вежливо и внятно, что должно звучать особенно оскорбительно для тех, кто понимает. Однако воздушное пространство общее. Кроме того, этот храбойл рассматривал именно наш замок. За его спиной задвигались всадники. Трое наклонили в нашу сторону пики. Остальные взялись за рукояти мечей и топоров. Жерар де Брюс сказал громче, лицо перекосилось гневом. Ноздри раздулись и задергались. «Но это наша земля, и все, что попадает на эту землю, принадлежит моему господину!» За его спиной, кроме двух всадников, что прискакали первыми, появлялись еще и еще люди, а стук копыт доносился снова и снова. Они выстроились в линию, восьмеро, все в одинаковых доспехах, все с мечами, боевыми топорами на длинных рукоятях, копьями, а за спинами этой восьмерки нестройной толпой встали еще человек 7-8. Жерар де Брюс оскалил зубы в недоброй усмешке. Я тоже выпрямился, опустил ладонь на рукоять меча. Рядом со мной с облегчением вздохнули и вытащили до половины мечи из ножен Гунтер и Зигфрид. «Я, Ричард Длинные Руки», — сказал я громко, «новый владелец замка Амальфи. Прежнего хозяина отправил в ад вот этим мечом. Дева Мария видит. Я желаю жить в мире со всеми соседями. Но если кто-то полагает, что его башка тверже, чем была у Галантлара, что ж, могу, как поймут даже лесные жабы под этими деревьями, могу жить не только в мире». Зигфрид и Гунтер встали справа и слева. Зигфрид не слишком близко, чтобы не мешать мне с броском молота. За спинами негромко переговариваются Ульман и Тюрингем, а Хрурт и Расселло молча выдвинулись на края поляны и положили руки на рукояти мечей. Лицо Жерара дрогнуло. Когда я сообщил, что Храбойл рассматривал наш замок, он счел меня за одного из людей хозяина. Владелец сказал бы «мой замок». Я выпрямился и уже до хруста выдвинул нижнюю челюсть. Постарался смотреть надменно и непреклонно. Даже сдвинул брови и попробовал засопеть, как бык перед дракой. Еще бы ногой копнуть землю, да не достану с коня. «Это неправильно», — ответил он все тем же голосом, но не повысил, что само по себе неплохой знак. «Есть законы!» «Ладно, я так и сообщу хозяину. А вам, сэр Ричард, придется ответить на рыцарском суде за нарушение имущественных и земельных прав». Всадники расступились, он дернул повод и, еще больше выпрямив спину, пустил коня обратно в чащу. Зигфрид и Гунтер не промолвили ни слова, а за спиной послышался могучий выдох. Явно Ульман. Похоже, здоровяк, несмотря на его рост и силу, не очень любит драться. Прямо толстовец, а то и гандиец. «Обалдеть!» — сказал я. «Неужели здесь правовое пространство? Рыцарский суд?» Гунтер с облегчением проводил взглядом людей барона, тоже небольшой любитель драться, хотя драк не избегает. Покачал головой. «Ну, как сказать, рыцарский суд тоже разный, но лучше уж такой, чем никакого». «Согласен», — сказал я и оглянулся на Ульмана и Тюрингема. «Птицу не помните?» Ульман вскрикнул. «Ваша милость! Она еще живая!» Я повернул коня и оказался с ним рядом. Птица бессильно обвисает в его огромных лапищах. Тюрингем бережно поддерживает длинное крыло с прозрачной пленкой. Птица не двигается. Я решил, что парни ошиблись, но огромные круглые глаза смотрят неотрывно, не мигающе, в то время как у птицы уже закрылись бы кожистой пленкой. «Суньте в мешок», — распорядился я, вздрогнув. «Или хотя бы голову». «Как скажете, ваша милость», — ответил Ульман. «Жаль, крылья попортятся». «Тогда залепи глаза», — велел я. «Смолой». Гунтер посмотрел очень внимательно. «И вы слышали, ваша милость, что колдуны могут смотреть через глаза птиц и зверей? Не хотелось бы самим внести шпиона в нашу крепость». Деревья двигались навстречу неторопливо. Расступались нехотя. Тропинка петляла без спешки. Гунтер пустил коня рядом с моим. «От рыцарского суда ничего хорошего не ждите, ваша милость. Здесь все сеньоры друг друга знают. И хотя не любят друг друга, но они свои, местные, а вы совсем чужак». «Засудят?» — полюбопытствовал я. «Наверняка», — согласился он. «Но вызов на суд все-таки не самое худшее, ваша милость». «Почему?» «Рыцари не волшебники, в раз не слетятся. Все сидят в своих замках, каждый чем-то занят, кто-то в отъезде. Много времени пройдет, а за это время авось что-то изменится». Я посмотрел на него с подозрением. «Ты из какой страны?» Он взглянул с недоумением. «Не понял, ваша милость. Я из королевства Каледония. Есть такое». «Да не королевство», — отмахнулся я. «Ах да, здесь еще не знают, что такое нации, или уже забыли. Ладно, просто почудилось из-за одного словечка. Хорошо, если это еще не скоро, успеем пожить. Мне показалось, что мы слишком уж забираем в сторону, едем совсем не той дорогой, к тому же очень долгой, хотя вроде бы понятно. Ломились к месту падения птицы напрямик, а сейчас выбираем дорогу, но что-то слишком уж долго». Лес отступил. Кони достаточно бодро прут по зеленой равнине. Копыта выбрасывают огромные ломти чернозема с кусками травы. После проливных дождей здесь долгое время вообще было болото. Сейчас бурно растет сочная трава с толстыми мясистыми стеблями. Кони, правда, есть ее отказываются. Я раскрыл было рот, чтобы спросить Гунтера, но деревья впереди расступились, распахнулся зеленый простор под синим небом. Впереди зеленое поле, небо начинает темнеть, с востока надвигается огромная грозовая туча. На землю пали недобрые отсветы, а на этом грозовом небе вдали темнеет замок, невысокий, построенный, я бы сказал, хаотично, бессистемно. Замок, стыдно сказать, целиком из дерева, словно боярская усадьба на Киевщине. Обычный четырехугольный донжон, десяток пристроек, небольшая казарма. И все это убожество обнесено достаточно высоким забором, тоже деревянным, как будто хозяин опасается только медведей да гоблинов. В десятке шагов, разделяя наше владение, если я правильно понял, мелкая речушка. Играет красный от предгрозового солнца водой на высоких камнях. Гунтер простер руку. «Взгляните, ваша милость, на владение барона де Пуссе. А вон сам замок. Это ваш самый слабый противник». «Но почему же обязательно противник?» — пробормотал я. «Предпочитаю со всеми жить в мире и сосуществовании. Даже если у нас разная идеология, сможем ужиться. Уживались же штатовцы с Вьетконгом, Талибаном и коммунистическим Китаем. Думаю, со сбитой птицей как-то уладим». «Не все в мире делается», — ответил он со вздохом, — «по нашим желаниям». Лицо его на миг потемнело. Я успел подумать, какие же у Гунтера заветные желания, поинтересовался. «Но если здесь такие волки, что пальца в рот не клади, то почему сильные соседи еще не сожрали?» «Барон де Пуссе, — объяснил он, — пророс, как гриб-мухомор, родней от этих земель и до... Господь знает до каких. Вот они как раз и могут доставить неприятности обидевшим их родича. Второе, как ни странно, — лояльность народца к хозяину. Барон почти не вмешивается в жизнь деревень. Живут, как хотят, подати платят крохотные, но деревень у него до черта. Простите, ваша милость, земли хорошие, так что на сытную жизнь хватает. Потому крестьяне не хотят, чтобы все перешло к более сильному соседу, что выжмет соки. А это значит, любой, кто вторгнется, будет под присмотром множества глаз. О нем будут доносить барону де Пуссе. Он будет знать, сколько у нас человек, сколько лучников, арбалетчиков, рыцарей, кто силен, кто храбр, а кто труслив, кто хромает, а кто мучается коликами. Нападающим придется вести все с собой, ибо в землях де Пуссе не отыщут ни хлеба, ни сена, а по ночам будут недосчитываться часовых и тех, кто по нужде отлучился дальше, чем светит костер». «Ого», — сказал я уважительно, — «вот это и есть истинный патриотизм». «А то у нас мастера только языками болтать». Мы тронули коней, замок поплыл мимо. Ульман понесся вперед, кони медленно забирали влево, замок ушел за спину и начал отдаляться. «Отсюда по прямой к дому», — сообщил Гунтер. «Кстати, ваша милость, доблестный сэр Зигфрид предлагает дело». «Ты о чем?» «Насчет пира. Можно пригласить всех соседних лордов. Повод есть, вы новый хозяин замка Амальфи и его земель. Желаете со всеми в мире и дружбе...» Я подумал, посмотрел внимательно. «Думаешь, приедут?» Он развел руками. «Все нет. Приехать к вам — это как бы признать вас сюзереном. Или что-то вроде. Ездит обычно к старшему, а к младшему тогда, когда точно выяснено и упрочено, кто старше, кто младше. И от визита ничего не изменится, но, думаю, кто-то да приехал бы из любопытства». «Кто? Барон де Пуссе?» «Барон потому со всеми и в мире, что плохой вояка. Разве что появится шанс ударить в спину и самому не пострадать. Но не приедет, труслив. Может приехать сэр Гуинг, барон де Амило, прозван Одноглазым. Еще у него есть и такое прозвище, как Лис. пронырлив, умен, хитер, всегда старается знать больше, чем другие. Я кивнул. Молодец. Информация тоже оружие. И еще Тудор Глиняный берег. Благородный барон, благородный и отважный воин. И вообще, великий человек. Его уважают и враги, и друзья. Он бесстрашен. Уж он не побоится ни удара в спину, ни того, что уронит достоинство. Я подумал, кивнул снова. Надо подумать. Ведь тот же Тудор, да и сэр Гуинг одноглазый, прибудут не одни. А у нас единственная надежная защита — мост. Если провести гостей в замок, то не проще ли отдать сразу и весь замок? Нас всего трое рыцарей. А если прибудет десяток? В смысле, десяток воинов с одним рыцарем, десяток с другим. Тогда нам проще самим с высоких башен на камне. Он помыслил, почесался, осмотрелся по сторонам, куда бы сплюнуть, не решился, ибо справа я, слева Зигфрид, оба настоящие рыцари. Лицо покривилось в титанических раздумьях, нехотя признался. «Да, это я просмотрел. Что делать будем, ваша милость?» «Давайте-ка объедем наше владение», — сказал я, так и не заставив себя выговорить «мои владения». «Проведем перепись. Хотя бы на глазок. Сверим карту. Может, что и подправим. Запись день, перепись день. Вот и начнем свою статистику». «Запись день, перепись день», — повторил он в задумчивости, посмотрел на меня, опустил глаза долу. «Очень интересно звучит. Как скажете, ваша милость?» «Надо сделать», — сказал я. «А то я толком видел только одну деревню, большие таганцы, когда на нее напали те, как его». «Генрих Гунландский», — подсказал он. «Вот уже точно враг», — сказал я с горечью. «Он чей родственник? Черного волка?» «Ах да, племянник Гуинга Одноглазого. Где он тут? Что-то я совсем не ориентируюсь. Только отъехали от замка и уже не знаю, в какой он стороне. Ага, с той стороны, где та деревушка. Лады, учтем. Надо туда лучников. Там развалины старой башни. Камни раскатились. Придется собрать да поставить снова. Наверху смогут размещаться с десяток стрелков. Они и постараются защищать деревню от набега». «Долго не продержатся», — сказал он предостерегающе. «Пока дверь вышибут, увидим сигнальный огонь. А оседлать коней и успеть в деревню расплюнуть». Он долго думал, прикидывал варианты. Старый вояка. Наконец, чело прояснилось. Посмотрел на меня с уважением. «А это может получиться. У меня десяток лучников уже наберется. Четверо из больших таганцев. Так что могут, да, могут. Я пошлю людей, чтобы башню начали собирать заново». Я кивнул, поинтересовался. «А как они вообще тут друг друга не пожрали? Этот благородный Тудор, каким бы не был благородным, но не удержался бы, чтобы не расширить владение». «Защищаться всегда легче», — ответил он. «Да», — ответил я и щегольнул эрудицией. «Потери при наступлении 3-1. «Это когда простой бой», — уточнил он. «Но если еще защищено магией, то тут уж совсем непросто. Чтобы сломить такую защиту, магия должна быть в 10 раз мощнее. У нас край таков, что куда чаще попадаются штуки для защиты, чем для нападения. Так что даже барон де Пуссе защищен в своем логове. А за воротами понятно, его и зайцы забьют, если втроем, вчетвером.